жить им вместе или жить врозь? Нужны они друг другу или уже не нужны? Теплится ли в них любовь или вовсе нет никакой любви? А если нет ее, к чему тогда искать и согласие? Пусть после 8 врозь прожитых лет пойдет и 9-й год, и 10-й. Все время, пока говорила Лиза, Порфирий молчал, каменно сдвинув брови и вцепившись жилистыми руками в кромку скамьи. Он даже словно и не дышал, только раз встрепенулся и дрогнули губы у него. Это когда Лиза стала рассказывать, как подбросила Василеву ребенка. Закончив все, Лиза устала, отошла к столу и села. А сердце у нее металось и стучало, и протестовало, подумая, может, не все еще ты сказала, может, не такое должно быть твое последнее слово. Порфирий тяжело приподнялся, и Лиза замерла от страха. Точно вернулись те давние дни, когда в каждом жесте и в каждом слове мужа ей мнилась угроза расправы. А Порфирий глухо, почти не разжимая зубов, выговорил: «Добро. Ух, и сочту же я с ними». И бросился было к двери, но остановил себя, вернулся, сел к столу, нервно перебирая пальцами. «Лиза, ты...» Положил ей на запястье свою большую руку и замолчал, смотрел куда-то в сторону, потом вырвалось у него с непреодоленной болью. «Если бы сразу...» «Лиза, почему люди боятся говорить друг другу правду?» Тогда заплакала слезами радости Клавдия. Все время в молчаливой тревоге слушала она их разговор, такой разговор, в котором даже слово матери лишнее. И все сразу ожило, словно не было никогда полосы тяжелых лет, переполненных горем, словно радость никогда и не покидала эту дряхлую от времени избу, и желтый свет маленькой керосиновой лампы светил всегда так ярко и всегда так тепло грело истопленная сухими березовыми дровами печь. А когда уже перед утром Лиза сказала Порфирию: «Не могу я без сына, Порфиша, возьмем Бориску к себе», и услышала в ответ: «Возьмем, твой ведь», снова радостно стала Лизе, что не отказался от ее ребенка Порфирий. Но с тех пор 4 она побывала у Василевых, и все без пользы. Со стороны она узнала, мальчик болеет коклюшем, и его не выпускают на улицу. Ей не дали поглядеть на сына, она слышала его голос, кашель, доносившийся из дальних комнат, и только. В самый первый раз к ней на кухню вышла Елена Александровна. Изумленно поднимая свои круглые кукольные брови, она выслушала сбивчивый рассказ Лизы. «Хорошо, но я не понимаю, чего ты хочешь? Зачем ты к нам пришла?» — спросила она, не отнимая унизанные дорогими кольцами руки от двери, которую только чуть прикрыла за собой. Лиза повторила: «Пришла взять своего сына». Елена Александровна вспыхнула, даже ее полная гладкая шея загорелась гневным румянцем. «Приходилось встречать мне нахалов, но такого нахальства, голубушка, как у тебя, я еще не видывала. Мало того, что ты мне с каторги всякие мерзкие письма писала, теперь явилась сама с каким-то бредом. Ты сумасшедшая? Я же за сыном пришла, мать родная ему», — в отчаянии сказала Лиза. «Как же я без него?» «Как нажила одного, если это твой, так наживешь и другого», — резко сказала Елена Александровна и вышла из кухни. Во второй раз Лизу даже в дом не впустили. За ворота вышел дворник Арефий и коротко объяснил: «Гнать метлой тебя мне велели. Ну, я метлой-то на тебя не замахнусь, а уйти прошу, сама понимаешь, приказано». Третий раз Лиза в дом вошла хитростью, позвонила в парадное, дверь открыла горничная Стеша. Лиза быстро сказала: «Тут подарок для Бореньки», и проскользнула мимо, В руке у него действительно был припасенный для сына гостинец.